«Эх, ма», — говорит он, — «в уши укачал тебя, на боковую просишься. Разжирел ты, брат, на чаях да на харчах-то трактирных. А у меня так и сна нет, нет у меня сна, да и шабаш. Что бы теперь, однако ж, какую бы штукенцию предпринять? Разве вот от плода сего виноградного...» Головлев озирается кругом и удостоверяется, что и прочие пассажиры спят. У купца, который рядом с ним сидит, голову об перекладину колотит, а он все спит. И лицо у него сделалось глянцевое, словно лаком покрыто, и мухи кругом рот облепили. А что, если б всех этих мух к нему в хайло припроводить? То-то бы чай небо с овчинку показалось. Вдруг осеняет Головлева счастливая мысль, и он уже начинает подкрадываться к купцу рукой, чтобы привести свой план в исполнение, но на половине пути что-то припоминает и останавливается. «Нет, полно проказничать, баста. Спите, други, и почивайте. А я покуда...» И куда это он полштов засунул? «Ба, вот он, голубчик. Полезай, полезай сюда. Спаси, Господи, люди твоя!» Запевает он вполголоса, вынимая посудину из холщовой сумки, прикрепленной сбоку кибитки, и прикладывая ко рту горлышко. «Ну вот, теперь ладно. Тепло сделалось. Или еще? Нет, ладно. До станции-то верст 20 еще будет. Успею натенькаться. Или еще? Ах, прах ее побери, эту водку. Увидишь полштов, так и подманивает. Пить скверно, да и не пить нельзя, потому сна нет. Хоть бы сон, черт его возьми, сморил меня». Булькнув еще несколько глотков из горлышка, он засовывает полштов на прежнее место и начинает набивать трубку. «Важно, — говорит он, — сперва выпили, а теперь трубочки покурим. Не даст ведьма мне табаку, не даст, это он верно сказал. Есть-то даст ли? Объедки чай какие-нибудь со стола посылать будет. Эх, ма, были и у нас денежки, и нет их. Был человек, и нет его. Так-то вот и все на сём свете. Сегодня ты и сыт, и пьян, живешь в свое удовольствие, трубочку покуриваешь. А завтра где ты, человек? Однако надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь, пьешь, словно бочка с изъяном, а закусить путем не закусишь. А доктора сказывают, что питье тогда на пользу, когда при нем и закуска благопотребная есть, как говорил пресвященный Смарагд, когда мы через обаянь проходили. Через обаянь ли? А черт тебя знает, может, и через кромы. Не в том, впрочем, дело, а как бы закуски теперь добыть? Помнится, что он в мешочек колбасу и 3 французских хлеба положил. Небось, и корки пожалел купить. Ишь ведь как спит, какие песни носом выводит. Чай и провизию-то под себя сгреб. Он шарит кругом себя и ничего не нашаривает. «Иван Михайлович! А, Иван Михайлович!» — окликает он. Иван Михайлович просыпается и с минуту словно не понимает, каким образом он очутился визави с барином. «А меня только что было сон заводить начал», — наконец говорит он. «Ничего, друг, спи. Я только спросить, где у нас тут мешок с провизией спрятан?» «Поесть захотелось». «Да ведь прежде чай выпить надо». «И то дело, где у тебя полштов-то?» Выпивши, Степан Владимирович принимается за колбасу, которая оказывается твердую, как камень, соленую, как сама соль, и облеченную в такой прочный пузырь, что нужно прибегнуть к острому концу ножа, чтобы проткнуть его. «Белорыбиться бы теперь хорошо», — говорит он. «Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил, беспременно напомни об белорыбице, и вот, словно грех случился. Ничего, и колбасы поедим. Походом шли, не то едали. Вот папенька рассказывал, англичанин с англичанином об заклад побился, что дохлую кошку съест. И съел». «Съел?» «Съел. Только тошнило его после. Ромом вылечился. 2 бутылки залпом выпил, как рукой сняло. А то еще один англичанин об заклад бился, что целый год одним сахаром питаться будет. Выиграл. Нет, 2 суток до году не дожил, околел. Да что ж, сам-то водочки бы долбанул. Сроду не пивал. Чаем одним наливаешься. Нехорошо, брат. Оттого и брюхо у тебя растет. С чаем надо бы тоже осторожно. Чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокроту накопляет, а водка разбивает. Так что ли? Не знаю. Вы люди ученые, вам лучше знать. То-то. Мы как походом шли с чаями-то, да с кофеями, нам некогда было возиться. А водка — святое дело. Отвинтил манерку, налил, выпил и шабаш. Скоро уж больно нас в ту пору гнали. Так скоро, что я 10 дней не мывшись был. Много вы, сударь, трудов приняли. Много-немного, а попробуй, попонтируй-ка по столбовой. Ну да вперед-то идти все-таки нечто было. Жертвуют, обедами кормят, вина в волю. А вот как назад идти, чествовать-то уж и перестали. Головлев с усилием грызет колбасу и, наконец, прожевывает один кусок. «Солоненько, брат, колбаса-то», — говорит он. «Впрочем, я неприхотлив. Мать-то ведь тоже разносолами подчивать не станет. Щет с тарелку да каши, чашку, вот и все. Бог милостив. Может, и пирожка в праздничек пожалует. Ни чаю, ни табаку, ни водки, это верно сказал. Говорят, она нынче в дураки играть любить стала. Вот разве это? Ну, позовет играть и напоит чайком. А уж насчет прочего... Ау, брат!» На станции остановились 4 часа, кормить лошадей. Головлев успел покончить с полштофом, и его разбирал сильный голод. Пассажиры ушли в избу и расположились обедать. Побродив по двору, заглянув на задворки и в ясли к лошадям, вспугнувши голубей и даже попробовавши заснуть, Степан Владимирович наконец убеждается, что самое лучшее для него – это последовать за прочими пассажирами в избу. Там на столе уже дымятся щи, и в сторонке на деревянном лотке лежит большой кус говядины, которую Иван Михайлович крошит на мелкие куски. Головлев садится несколько поодаль, закуривает трубку и долгое время не знает, как поступить относительно своего насыщения. «Хлеб да соль, господа!» — наконец говорит он. «Щи-то, кажется, жирные». «Ничего, щи!» — отзывается Иван Михайлович. «Да вы бы, сударь, и себе спросили». «Нет, я только к слову. Сыт я». «Чего сыты? Колбасы кусок съели, а с ее, с проклятой, еще пуще живот пучит. Кушайте-ка. Вот я велю в сторонке для вас столик накрыть. Кушайте на здоровье. Хозяюшка, накрой барину в сторонке. Вот так». Пассажиры молча приступают к еде и только загадочно переглядываются между собой. Головлев догадывается, что его проникли, хотя он не без нахальства всю дорогу разыгрывал барина и называл Ивана Михайловича своим казначеем. Брови у него насуплены, табачный дым так и валит изо рта. Он готов отказаться от еды, но требования голода до того настоятельны, что он как-то хищно набрасывается на поставленную перед ним чашку щей и мгновенно опоражнивает ее. Вместе с сытостью возвращается к нему и самоуверенность. И он, как ни в чем не бывало, говорит, обращаясь к Ивану Михайловичу: «Ну, брат казначей, ты уж и расплачивайся за меня, а я пойду на сеновал с Храповицким поговорить». Переваливаясь, отправляется он на сенник, и на этот раз, так как желудок у него обременен, засыпает богатырским сном. В 5 часов он опять уже на ногах. Видя, что лошади стоят у пустых яслей и чешутся мордами об края их, он начинает будить ямщика. «Дрыхнет каналья!» — кричит он. «Нам к спеху, а он приятные сны видит!» Так идет дело до станции, с которой дорога повертывает на Головлева. Только тут Степан Владимирович несколько остепеняется. Он явно упадает духом и делается молчаливым. На этот раз уж Иван Михайлович ободряет его и пач всего убеждает бросить трубку. «Вы, сударь, как будете к усадьбе подходить, трубку-то в крапиву бросьте. После найдете». Наконец лошади, долженствующие вести Ивана Михайловича дальше, готовы. Наступает момент расставания. «Прощай, брат», — говорит Головлев дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайловича. «Заезд-то на меня». «Бог милостив, вы тоже не с лишним пугаетесь». «Заезд», — повторяет Степан Владимирович таким убежденным тоном, что Иван Михайлович невольно опускает глаза.